Меня тошнит от всего этого, Форест. Может быть, все-таки хватит? Это моя жизнь, — ответил я, не вполне отдавая себе отчет в том, что говорю. На следующий день Дэн, вернувшись откуда-то, сказал, что хочет со мной поговорить. «Форест», — начал он, — «кажется, я знаю, как решить наши проблемы». Я попросил его объяснить, как он собирается это сделать. «По-моему, надо завязывать с этим делом и поскорее. Дженни это не по душе. Если мы собираемся заняться креветочным промыслом, то уж лучше им и заниматься. Но, — сказал он, — мне кажется, что самое лучшее — выйти из дела и при этом сорвать хороший куш». «Как это?» — спросил я. «Я тут поговорил с одним мужиком. Он контролирует букмекерские конторы, и до него дошло, что в эту субботу ты собираешься проиграть профессору». «И что?» — не понимал я. «А что, если ты выиграешь?» «То есть как?» «Очень просто. Надерешь ему задницу». «У меня будут неприятности с Майком», — сказал я. «Плевать на Майка», — ответил Дэн. «Слушай меня внимательно. Те 10 000 долларов, которые у нас есть, мы ставим на твою победу, понимаешь? 2 против 1. Ты надираешь задницу профессору, и мы кладем в карман выигрыш 20 000». «Но тогда мне не сдобровать», — вздохнул я. «Мы забираем свой выигрыш, 20 000, и рвем когти из города», — сказал Дэн. «Представляешь себе, что мы сможем, имея в кармане 20 000? Мы начнем разводить креветок, и у нас останется еще куча денег. По-моему, нам подвернулся отличный случай завязать с этой, будь она неладна, борьбой». «Что ж», — подумал я, — «Дэн менеджер. А кроме того, и Дженни все время говорит, что пора кончать с борьбой, да и 20 000 на дороге не валяются». «Ну так как?» — спросил Дэн. «Ладно», — ответил я, — «я согласен». И вот настал день нашей схватки с профессором. Встреча была назначена в Форт Уэйне. Майк уже приехал за нами и сигналил, чтобы мы выходили. Я спросил Дженни, готова ли она. «Я не поеду», — ответила Дженни. «Посмотрю все по телевизору». «Нет-нет, ты должна ехать», — сказал я и попросил Дэна объяснить, почему. Дэн рассказал Дженни о нашем плане и сказал, что ей необходимо ехать, потому что кто-то должен отвезти нас в Индианаполис после того, как я уложу профессора. «Никто из нас не водит машину», — сказал он, «а нам нужен будет хороший автомобиль, чтобы сразу же мчаться сюда, взять свои 20 000 у букмекера и смыться из города». «Ну уж нет», — сказала Дженни, — «в таких делах я участвовать не желаю». «Но ведь 20 000», — сказал я. «Да? А то, что это обман, как с этим?» — спросила Дженни. «Допустим, но ведь все это время Майк только и делал, что обманывал», — сказал Дэн. «Все победы и поражения планировались им заранее». «Я не желаю в этом участвовать», — повторила Дженни. Майк снова засигналил, и Дэн, махнув рукой, сказал: «Ладно, нам пора. Увидимся, когда все закончится, так или иначе». «И вам не стыдно?» — спросила Дженни. «Ты заговоришь по-другому, когда мы вернемся с 20 000 в кармане», — ответил Дэн. И мы ушли. А что нам оставалось делать? Весь путь до Форт Уэйна я молчал, потому что чувствовал какую-то неловкость по отношению к Майку. С одной стороны, он относился ко мне неплохо, но с другой, как объяснил Дэн, он ведь заработал на мне уйму денег, так что, в общем-то, мы квиты. Когда мы вошли в зал, первая схватка уже началась. Великан Хуан вышибал душу из эльфа. После них должна была состояться групповая схватка лилипуток. Мы прошли в раздевалку, я переоделся и надел на голову чепчик. Дэн в это время попросил кого-то позвонить в таксопарк и договориться, чтобы такси с заведенным мотором ждало нас у выхода из зала. В дверь раздевалки постучали. Пора выходить на ринг. Наша схватка с профессором была коронным номером сегодняшнего вечера. Когда я вошел в зал, мой противник был уже на ринге. Профессор оказался парнем невысокого роста, волосатым, бородатым, в очках, в черной мантии и широкополой шляпе. Чем, черт возьми, не профессор? Я тут же решил, что заставлю его съесть эту шляпу. Я поднялся на ринг, и диктор сказал: «Дамы и господа, Зал отозвался гиканьем и мычанием, а диктор продолжал. «Мы испытываем чувство гордости от того, что станем сегодня свидетелями выдающегося события — схватки за титул чемпиона Североамериканской ассоциации профессиональных борцов, которую будут вести два претендента на это звание — профессор и болван». Его слова потонули в таком неистовом гвалте, что было невозможно определить, рады всему этому зрители или, наоборот, негодуют.